черта в зачатках, надпись на значках. Хочешь умереть, спроси его как. Полистай ветхие страницы, хуйня воздастся с троицей. Глаза выжигает холодное солнце, говном тянет из Британии, где каждый сидит на игле или стропоне. Даже самый важный фанат Дона Капоне прижат капотами на капотне. Последние герои, ну и прочие театральные спектакли, о которых ничего не понял или не подозревал, как фитиль запалить заревом турецкие парламентеры на соседнем базаре. В секторе газа тоска, песок в глаза, снимая с руки миссионера бинты. На экране самые честные в мире менты, ебаные куски меньшинств, их вроде не больше таких, как ты и я. Но почему так воняют равноправием, нарушая чьи-то личные правила? Твою стезю оборвали люди, отправили доживать среди решеток. Неважно за что, твердый или порошок, первый час прошел за швырянием камней в бездонный клозет. Не напишут в газетах, что пиздец наступает, пока ты спишь. Все распидорасят мыши, когда ты перестанешь считать овец. Впереди второй Освенцим и прочий подобный пиздец. Назови себя свободным от замкнутости систем, развали к хуям бетонные стены. Ты же, блять, спортсмен. Страна бизнесменов, как бы наебать удачно и нокаутом не проебаться, получая сдачу.